16. «Тебе он не понравился, не так ли?» — спросил Роланд. С момента возвращения Эдди прошло 10 минут. Они отошли от пещеры, потом остановились на скальном выступе за крутым поворотом тропы. Сели. Сильный ветер, только что отбрасывающий назад волосы, прижимавший к телу одежду, тут давал о себе знать лишь редкими порывами, и Роланда они только радовали. Он надеялся, что это послужит объяснением того, почему он так долго и неловко сворачивал самокрутку. Но глаза Эдди не отрывались от него. Этот молодой человек из Бруклина, не так давно столь же слепой и глухой, как Андолини и Бьонди, теперь видел слишком много. «Ты про Тауэра?» Роланд усмехнулся. «А про кого еще я могу говорить? Про кота?» С губ Эдди сорвался смешок. Он раз за разом глубоко вдыхал чистый сладкий воздух, радуясь возвращению. Побывать в Нью-Йорке во плоти, конечно, лучше, чем в прыжке, без этих колокольцев и подступающей со всех сторон тьмы. Но, господи, как же воняло в этом городе! В основном автомобилями и выхлопными газами. Тут пальма первенства принадлежала сизым облакам дизелей. Но хватало и других неприятных запахов. И почетное место среди них занимал запах множества тел. Тот запах, что не могли скрыть ни духи, ни одеколоны, ни дезодоранты, столь любимые тамошними жителями. Они хоть знали, как ужасно от них пахло? Эдди полагал, что да. Он-то знал. Неужто было время, когда ему не терпелось вернуться в Нью-Йорк, и он мог убить, чтобы попасть туда? «Эдди, возвращайся от Ниса». Роланд щелкнул пальцами перед лицом Эдди Дина. «Извини. А что же касается Тауэра? Да, он мне не понравился. Боже, перетащить сюда все свои книги. Согласиться помочь спасти мир лишь при условии спасения своих паршивых первых изданий». «Он так не думает, разве что в своих снах. И ты знаешь, что они сожгут его магазин, когда приедут и не найдут его там. В этом можно не сомневаться. Выльют на пол канистру бензина и подожгут. Разобьют окно и бросят внутрь гранату или самодельную бомбу. Или ты хочешь сказать мне, что такая мысль не приходила тебе в голову?» «Наверняка приходила». «Ну, возможно». Теперь пришел черед хохотнуть Роланду. «Ха, возможно? Это мягко сказано. Итак, он спас свои лучшие книги. И теперь в пещере двери появился шкаф, за который мы можем спрятать сокровища отца Каллагана. Впрочем, теперь это уже наше сокровище». «Его храбрость не показалась мне настоящей», — заметил Эдди. «Скорее, это жадность». «Не все должны уметь владеть мечом, револьвером, управлять кораблем», — ответил Роланд. «Но все служат Ка». «Правда? И Алый Король? И слуги закона, мужчины и женщины, о которых рассказывал Каллаген?» Роланд не ответил. «Может, для него все обернется хорошо. Я про Тауэра, не про кота». «Очень забавно», — сухо процедил Роланд. Чиркнул спичкой по штанам, руками прикрыл огонек, прикурил. «Спасибо, Роланд. Вижу, с юмором у тебя становится все лучше. Спроси меня, удастся ли Тауэру и Дипно выбраться из Нью-Йорка, не оставив следа?» «Удастся?» «Я знаю, что след они оставят. Мы точно его возьмем, но, надеюсь, людям Балазара это не удастся. Кто меня беспокоит, так это Джек Андолини. Он в таких делах дока. Что же касается Балазара, так он заключил контракт с Sombra Corporation». «Взял золото короля». «Да, похоже на то». Эдди послышалось «короля» с большой буквы, а не «короля», как в «Алом короле». «Балазар знает, если ты заключил контракт, его надо выполнить или сослаться на чертовски весомую причину, не позволившую это сделать. О том, что контракт не выполнен, сразу становится известно. Идут разговоры, что такой-то мягчеет, теряет хватку. У них есть еще 3 недели, чтобы найти Тауэра и заставить его продать участок Сомбре. Они используют это время. Блазар не ФБР, но контакты у него есть, так что... Роланд, беда Тауэра, что происходящее с ним не кажется ему реальным. Такое ощущение, что он путает свою жизнь с жизнью персонажей своих книг. Он думает, что все должно закончиться хорошо, потому что писатель подписал контракт, а книги с плохим концом продаются плохо. «Ты думаешь, он не проявит должной осторожности?» Эдди усмехнулся. «Я знаю, что он не проявит должной осторожности. Вопрос лишь в том, сумеет ли Балазар этим воспользоваться». «Мы должны присматривать за мистером Тауэром. Держать под наблюдением для его же блага. Ты думаешь об этом, не так ли?» «Именно так!» — воскликнул Эдди, и оба одновременно рассмеялись. Потом Эдди продолжил. «Думаю, хорошо бы послать Каллагана, если он, конечно, согласится. Ты, возможно, решил, что я спятил, но...» «Отнюдь», — ответил Роланд. «Он один из нас. Или может стать. Я сразу это почувствовал. Он привык к странствиям в незнакомых краях. Я поговорю с ним сегодня. А завтра поднимусь с ним сюда и отправлю через дверь». «Позволь мне это сделать», — посмотрел на него Эдди. «Для тебя одного раза достаточно. По крайней мере, сейчас». Роланд встретился с ним взглядом, бросил окурок в пропасть. «С чего ты это взял, Эдди?» «Ты посидел еще сильнее. И идёшь с трудом. Сейчас немного разошелся, но, думаю, шар каким-то образом усиливает ревматические боли. Позволь мне сопровождать Каллагана». «Хорошо, позволяю», — ответил Роланд, подумав, «если Эдди думает, что у меня разыгрался ревматизм, не так уж все и плохо». «Вообще-то я могу привести его и этим вечером. Эрон Дипно уже успеет написать почтовый индекс на заборе». «Никто из нас не будет подниматься по этой тропе в темноте. Без крайней на то необходимости». Эдди посмотрел на крутизну самой тропы, на валун, превращающий тропу в узкую каменную полоску над пропастью. «Ясно». Роланд начал подниматься, но Эдди, протянув руку, коснулся его локтя. «Посиди еще пару минут, Роланд. Пожалуйста». Роланд сел, посмотрел на него. Эдди глубоко вздохнул. «Бен Слайтман замазан. Он — та самая крыса. Я в этом практически уверен». «Да, я знаю». Глаза Эдди широко раскрылись. «Знаешь? А как ты мог?» «Ну, скажем так, я подозревал». «Почему?» «Его очки», — ответил Роланд. «Бен Слайтман старший, единственный в Калии Брин Стёрджис, кто носит очки. Пошли, Эдди, дел у нас хватает. Поговорить мы сможем и по пути».